и что если он хочет, то может позвонить ей и спросить. «Понял? Запоминаешь? Не наплети лишнего. Давай я тебе на бумажке напишу коротко, а ты выучи, а то нанесешь». Санек набычился. Обиделся, что она его за дурака держит. Сама-то сильно умная. Нету у ней ума. «Ладно, не обижайся», — примирительно сказала Лерка. «Я сама бы все забыла, если б мне пришлось. Чего уж там. В общем, ты хочешь чего? Чтоб тебя признали, чтоб он сказал всем, что ты его отец, а Катька — сестра, и чтоб он поехал с тобой в Супанёво, в гости. Хотя и живете вы бедно. Денег не проси, слышишь?» Лерка, гипнотизируя, смотрела Саньку в глаза. «Слышишь?» «Да слышу, я слышу», — разозлился Санек. «Как попросишь, считай, все погорело. Я это шкурой чую. Сам должен допереть». «Не захочет он, Санечек, тебя в родственниках выставлять перед этими богатеями. Что-то он тут с этой потлатой прогуливался, когда я к вам проскочила. Хорошо, ты досточку в заборе сделал. Может, жениться надумал? А тут ты. Не обижайся, но ты ему 100 лет не нужен. Ну и откупится. Денег у него куры не клюют. Занимались они с Маринкой делами. Да ладно, не буду о покойниках плохо говорить. Тем более, что девка она была классная. Я думаю, что и сейчас он не сильно праведным путем денежки загребает, но тихо, и все шито-крыто. И Марья, конечно, не знает. Правда, она старуха ушлая, догадывается, небось. Но уж так его любит, Маринка говорила. Лерка налила себе и Саньку водки. Санек достал закусь. Чего ж так, галимую пить. Они выпили, и Лерка сказала. У Маринки присловие было. «Выпьем за успех нашего безнадежного дела». Говорила, что помогает от сглазу. Санек же, помаявшись, выложил свое сомнение, которое мучило его и не давало, как говорится, ни спать, ни есть. «А ну, как он про деньги и не скажет, а пошлет меня куда подальше. Чего мне делать?» Лерка очень убедительно заверила его, хотя вовсе не была убеждена. «Ты его раскали. Даст, сам скажет. Он понимает, что к чему. А ты будь тихим, поплачься, мол, ты его всю жизнь искал. Что хочешь, чтобы он, наконец, родного отца заимел, настоящего? Что, мол, все его любят в Супанёве и ждут? Нанеси пожалостливее. А если он артачиться начнет, брякни. Стесняешься отца, мол? Боишься друзей своих богатых? Это его заведет». Тут Лерка подумала и решила, что это, пожалуй, рискованно. Сандрик этот ненормальный. Возьмет, да и поведет Санька. И что тогда? Какие деньги? Поведет, а потом погонит в шею. Или еще что придумает. Тут надо осторожненько, мягко, на кошачьих лапах. Лера посмотрела на Санька. Эх, ну и подельник у нее. Ничего-то он не может. И полная безнадега охватила ее. Что же придумать, чтобы деньги выудить? «Вот что, Санек, ты про друзей богатых не говори. Просто скажи, стесняешься? Так я, мол, уйду, уйду, мол. Только ты меня, сынок, не бросай. И скажи, что у сестры, у Катьки, то есть в самое Рождество, день рождения.